выходившего к тропинке. Сколько раз Лиза глядела в это окно, ожидая Порфирия. Она бросилась вперед бегом. Груня предстала, рукавичкой обметая снежинки с плеч. На крыльце виднелись отпечатки мужских, таких знакомых следов, слегка припорошенных снегом. Лиза даже сама не заметила, как очутилась возле двери. Но что ж ты остановилась? Снизу закричала ей Груня. «Стучи!» Ее голос, должно быть, услышали в избе. Кто-то изнутри прильнул к окну, и хотя на стекле очертился только силуэт головы, Лиза узнала мать. Нетерпеливой рукой Лиза нашарила скобу, открыла дверь, сразу куда-то назад за плечи отодвинулась темнота осенней ночи, пахнула теплом родного дома, и желтый огонек лампы в дальнем конце избы Лизе показался ярким, как солнце. Восток наливался зарей. Красная полоса медленно растекалась по небу, полукружием охватывая горизонт. Обрывки серых снеговых туч торопливо уходили на запад, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Настороженно вытянули свои темные сучья, безлистые березы и черемухи. Горячие блики играли на комьях снега, прилипшего к кронам молодых сосен. Опавшая с деревьев листва, просохшая трава, уныло-желтые поля, комья грязи, примороженные на дорогах. Все тусклые и грустные приметы затяжной осени теперь закрыла, уничтожила сияющая белизна первопутка. Хорошо на заре нового дня. Порфирий и Лиза стояли на крыльце, только что прогудел второй гудок, и его отголоски, дробясь, катились над еланями, затухали в предгорьях саян. «Пора уходить, не то на работу опоздаю», — сказал Порфирий, шагнул на ступеньку ниже, повернулся и взял Лизу за руки. «Эх, уходить от тебя никак не охота. Может, отпрошусь и весовщика, тогда сразу домой прибегу. Пойдем вместе, Порфиша, провожу я тебя». Лиза поправила платок на голове, опережая Порфирия, сбежала с крыльца. «Гляди-ка, ночью сколько снегу нападало, дорожку совсем заровняло, куда ступать, никак не пойму». «А ничего, протопчем новую». Они пошли рядом, счастливо оглядывая полыхающее заревом небо, сталкиваясь с плечами, пересекли поляну и скрылись в мелком сосняке. Клавдия приоткрыла дверь, крикнула: «Лизонька, а зябнешь стоять, оделась бы теплее». Не дождалась ответа и вышла на крыльцо сама. Две четкие цепочки следов тянулись к лесу, а Порфирия и Лизы за соснами уже не было видно. «Заря какая алая!» — прошептала Клавдия. «Утро тихое, день настанет жестоким ветром. Ну да теперь хоть что будь, все вместе». Она повернулась лицом к горам. Прозрачный, чуть морозный воздух скрадывал расстояние. Казалось, что горы почти вплотную подступили к заимке. Особенно резко очертились гольцы. Моих черные каменистые осыпи теперь были плотно прикрыты сверкающим чистым снегом. И не суровыми и мрачными, как всегда, а гордыми и сильными высились они над перевалами. Восток пылал все ярче и ярче, заливал своими горячими красками хребты саянские, уходящую в бесконечность тайгу, открытые елани, луга, насыпь железной дороги и крыши домов в городе. Восток горел, предвещая бурю. 1941-1952.